Абрахам заканчивает классический семинар «Искусство принятия». Абрахам. Кажется, пришла пора заканчивать наш семинар. Не думаем, что еще остались темы, которые мы смогли бы обсудить. Все, что вы хотели узнать, мы объяснили и обсудили во всех подробностях. Эта жизнь должна приносить радость, и основа ее – свобода. Развитие неизбежно, и вы чрезвычайно полезные и достойные сущности. Расслабьтесь, приласкайте свою любимую кошку или собаку, посидите на берегу речки, болтая ногами в воде. Словом, постарайтесь найти то, что будет доставлять вам удовольствие, и затем сфокусируйтесь на этом. Проводите время с людьми, которые вам приятны. Читайте книги и смотрите фильмы, которые вам нравятся. Вспоминайте о наиболее радостных моментах, связанных с вашей работой. Думайте с любовью и признательностью о своих родителях. Составьте целый список вещей, от которых у вас поднимается душевный настрой, и одевайтесь так, чтобы самим было приятно. Ешьте вкусную еду и наслаждайтесь этим. Словом, делайте все, что максимально поднимает настроение, и думайте только о хорошем. Если делать все это, то настроение действительно будет довольно неплохим. Тогда жизнь повернется к вам своей светлой стороной. Она станет именно такой, как вы заслуживаете. Только не стоит думать, что вы пришли сюда, чтобы бороться. Не вздумайте уверять себя, что вам нужно достичь каких-то высот. Вы не должны никому доказывать, что чего-то стоите. Если вы считаете, что за блага нужно бороться и что на всех их не хватит, тогда вы ровным счетом ничего не поняли и не находитесь в соответствии со своим истинным «я». Мы знаем, что многих из вас всему этому, борьбе, достижению высот и тому подобное, научили. Мы чувствуем вас. Мы видим, как вы пытаетесь найти свой собственный путь. Но поверьте, жизнь предполагает радость. Вы ценны сами по себе и не должны ни за что расплачиваться. Попробуйте немножко расслабиться. Постарайтесь, чтобы у вас стало хоть чуточку легче на душе. Пусть в вашу жизнь войдут юмор и веселье. Будьте открыты людям. Не обращайте внимания на то, что вас утомляет или раздражает. Относитесь ко всему проще. Скажите тем, кто находится рядом с вами, прежде всего детям, любимым и родителям, если они огорчены, что-нибудь наподобие. Спокойствие. Только спокойствие. Это пустяки. Дело житейское. Или, ну, это еще не конец света. Одним словом, пошутили над проблемой – нет проблемы. Пытайтесь смягчить горе и боль всегда и везде, где только можете. Не примыкайте к числу тех, кто пыжится и пробивается в первые ряды. Но не пытайтесь и спрятаться в задних. Не забирайтесь на вершины, но и не опускайтесь на дно. Найдите золотую середину. Найдите и усильте, насколько это будет возможно, все самое лучшее в вашем теперешнем положении. И вы увидите, как ваши дела постепенно пойдут в гору. Тогда проделайте это снова. Потом снова и снова и снова. Мы очень любим вас. На сегодня все.